человек, блаженно давший дань роковым минутам и получив на сдачу жизнь свою, что можешь ты еще? Войди в обитель нашу, остынь, усталый путник, ты брел без цели слишком долго, но, быть может, ты дошел. Не то чтоб сила в правде, скорее правда в силе, и есть лекарство от тщеславия, доступное для всех. Забвение, что злато, цена не изменилась, ты станешь прежним через 10, 9, 8, 7. От лихорадки этих дней краснеют головни в груди. Все от того, что лишь на дне ты не один. Теперь ты изведал, коль нечем поживиться, воронам на смех победители уходят налегке. Когда сольются беды, за горизонт событий продолжит песнь свою избитую русалка на песке. Вода и воздух свежий, и вот почти не больно. Готов поспорить, что не видел ты такого волшебства. Целы твои одежды, все ловкость рук и только. И ты проснешься через 5, 4, 3, 2. Не стоит думать по весне, куда река тебя несет. Все от того, что лишь во тьме так сладок сон.